Бориса, не помнишь, подписывал? Да? Мне кажется, надо не уйти далеко. Кто-то говорил, что в пленке все хорошо знают. Ну, нам же все хорошо знают. Я с большим удовольствием, я люблю. Тем более, что масса моих всяких старых вещей такова, что я так начинаю их вспоминать через несколько лет после того, как они были написаны. И выясняю, что, оказывается, у нее смысл не совсем тот, который я в нее вкладывал тогда, когда писал. Выясняю, что у нее есть еще масса других смыслов. А такие песни всегда песни интересны. Это нечестно по отношению к вам. Зачем лишать людей возможности думать, переживать? Просто интересно ваши позиции. Вот вы не могли бы еще спеть песню «Кто-то такой»? Да, я тоже была. Кто-то такой, в смысле? Меня все время эту песню просят, как песня агрессивная, она пользуется любовью. Но дело в том, что я даю честное благородное слово, что я правда ее забыл. То есть человек, который меня вдохновил на ее написание, приведя меня в полное неистовство с собой, он больше как-то не лезет на первый план в аквариумской жизни. А вообще так тихонько сидит в стороне в городе Москве. Поэтому за отсутствием его как-то и песня сама начала хереть. И тихонько сейчас стоит в уголку, забытая. Мною забыто очень проще. Может быть, случится такое, что я найду какой-то новый смысл, который мне раньше был непонятен. Тогда я буду петь опять, а пока мне даже и не вспомнится. Мне кажется, нам не уйти далеко. Похоже, что мы взаперти. У каждого есть свой город и дом, и мы пойманы в этой сети. И там, где пел, ты не больше, чем гость, хотя я пел не для них. Но мы станем такими, какими они видят нас. Ты вернешься домой, и я домой, и все при своих. В самом деле, зачем мы нам и так не хватает дня, чтобы успеть по всем рукам, что хотят и тебя, и меня. И только когда я буду петь, где чужие взгляды и дым, я знаю, кто встанет передо мной и заставит меня